Серебряное озеро. Вступление. Помню, было мне лет 10-11, когда нашу избу спалили кулаки. Они мстили отцу за то, что он первым вступил в колхоз и других сельчан звал жить по-новому. Нас приютили соседи Пивкины, такие же бедняки, как и мы. Мать тосковала по своей избе, часто плакала. Отец утешал ее. «Не горюй, мать, избу поставим новую, и будет она лучше старой». Так оно и вышло. Вскоре нам и Пивкиным райисполком выделил делянку леса на строительство. Мы с соседями, не мешкая, одной артелью поехали валить деревья. Места наши лесные. Куда ни посмотри, везде лес. Наша делянка оказалась в Верявиной роще. Почему эта роща так называлась, никто из нас, ребятишек, не знал. В ней и озеро было тоже с интересным названием. Серебряное. Лесничий показал нам делянку, растолковал, как валить лес, какие деревья не трогать, и уехал. Распрягли мы лошадей, пустили пастись. Старшие разобрали топоры и пилы. Наш дедушка снял свой помятый картуз и поклонился на четыре стороны. Мы, ребятишки, с удивлением смотрели на старика. Поглядел он на нас и сказал с чувством: «Экая красота! Не губить! Жалко!» Огляделись и мы. Вокруг нас сосны примехонькие, как свечки, стояли. Стволы смолистые, крупные. Иголки шелестят под ногами. Падают шишки. Тук! Тук! Будто свою песню поет. Между соснами озеро поблескивает. Вода в нем синяя, а у берегов совсем зеленая. «День-день!» — запели пилы. Это мужики за работу принялись. Через некоторое время отец крикнул: «Берегись!» Послышался свист. Первое дерево упало, взметнув дождь шишек. Сосна была похожа на раненого бойца. Из среза, как кровь, сочилась смола. Мы с дедушкой отсекали сучья, младшие ребятишки относили их в сторону и сваливали в кучу. В обед перекусили и опять за работу. И так до позднего вечера. Уже затемно развели на берегу Серебряного озера костер. Женщины готовили ужин, мужики курили, жадно затягивались. Показалась луна, и мы не узнали озеро. Вот когда оно стало действительно серебряным. Легкий туман поднялся над водой. Сквозь его тонкую кисею проходили лунные лучи и падали в спокойную гладь тонкими нитями. Мы замерли, боясь пошевельнуться. Обыкновенное озеро, в котором мы в полдень беспечно плескались, стало на наших глазах сказочным, таинственным и прекрасным. Тишину вспугнули своим оглушительным кваканьем лягушки. Дедушка с досады сказал: «У-у-у, проклятое Ватыркаево племя!» Испугались дочки Верявы, ишь, раскричались. Ватыркаево, лягушачье. «О какой дочке Верявы говоришь, дедушка?» Дед кивнул в сторону озера. «Смотрите лучше. Вон стоит над озером дочка Верявы, девушка красоты невиданной, в белом свадебном наряде. Ветерок фату ее легкую над озером расстелил, но глаза девушки печальнее ночи темной. Смотрит она на могилку, глаз от нее не поднимает». Мы затаили дыхание, придвинулись ближе к деду. А он продолжал тихо говорить: «Плачет девушка по своему жениху, макшанскому богатырю Байке. Каждый вечер приходит она на могилу и до зари над ней стоит, плачет. Слезы ее серебряными каплями в ручейки сливаются и в озеро текут. Вот почему оно серебряным называется». Я вглядывался вдаль озера, дорези в глазах. И ведь правда, увидел девушку в белом платье, и даже услышал, как падают на траву ее серебряные слезинки. После ужина все легли спать. Мы с дедом устроились под телегой на свежей траве. Я никак не мог уснуть. Наконец не выдержал, толкнул деда в бок. «Дедушка, расскажи про Веряву». «История эта длинная. Слушай внимательно». Лосенок. Жил в далекие времена в нашем селе молодец. Звали его Байкой. Был он силы богатырской, смекалистый да храбрый. Первым охотником считался. Как-то раз отправился Байка на охоту. Взял тугой лук, колчан с меткими стрелами, острый нож, чтобы свежевать добычу. Но в этот раз охотничье счастье изменило ему. До вечера пробродил и даже одного зайца не выследил. Стыдно молодому охотнику возвращаться с пустыми руками. Ни разу он еще не испытывал такого позора. И продолжал идти дальше, пока не забрел в настоящую глухомань. Юношу окружил дикий лес. Солнце бросило последнюю горсть лучей. Они на минуту задержались в густых кронах деревьев, пробрались сквозь листья, упали на покрытую сырым мхом землю и погасли. Байка повернул назад. Дорогу ему то и дело преграждали полусгнившие деревья, когда-то поваленные бурей. С каждым шагом идти было все труднее. Охотник сильно проголодался и устал. Вдруг Байка замер от неожиданности. В сгущающихся сумерках он увидел черную рысь, метнувшуюся к лосенку. Не успел Байка глазом моргнуть, как хищница кинулась на свою жертву. Охотник, не задумываясь, выпустил быструю стрелу. Хищница рванулась, но меткая стрела впилась в нее. Страшная лапа с длинными железными крючками когтей судорожно царапала землю. Потом рысь завертелась на месте и вдруг с шипением исчезла, словно провалилась сквозь землю. Лосенок повернулся к охотнику, склонил перед ним свою голову и проговорил человеческим голосом. «Спасибо тебе, добрый молодец. Ты не в черную рысь пустил свою стрелу, а в злую колдунью Ватыркай. Не лосенка ты спас от ее железных когтей, а дочь царицы леса Верявы. Зовут меня Цяценя», — сказал лосенок и упал. Юноша быстро снял свой широкий шелковый пояс и перевязал им рану лосенка. Посмотрел лосенок на него своими большими глазами и тихо проговорил: «Отнеси меня к моей матушке, Веряве». Байка взял на руки лосенка и понес его. В лесу, между тем, совсем стемнело. Байка шагал все дальше и дальше в глухую лесную чащу, и непроходимые кусты сами расступались, давая ему дорогу. Столетние дубы, приветствуя любимую дочь своей владычицы, склоняли перед ней свои косматые головы. Наконец юноша вышел в сосновый бор. Выплыла луна на синее небо, засверкали ясноглазые звездочки, и сосны нежно заглубели под их лучами. Потянуло свежим ветерком. Молодой охотник вышел к небольшому лесному озеру. На берегу озера Байка увидел удивительный шатер, свитый из пестрых лесных цветов. Под шатром сидела сама Верява, строгая хозяйка леса. Охотник осторожно опустил лосенка у ног Верявы. Верява склонилась над лосенком, приложила к его ранам платок, сотканный из лепестков лилий, и раны тотчас зажили. А лосенок вдруг превратился в прекрасную девушку. Длинные волосы окутывали ее до пят тяжелыми золотыми волнами. Ясные глаза, как летнее небо, ласково смотрели на Байку. «Ты мне люб, я никогда не забуду тебя», — ласково и нежно говорили они. «Матушка, это он спас меня от смерти», — прошептала Цяценя. «Злодейка Ватыркай хотел утащить меня, чтобы выдать замуж за своего сына Коинбря. Но этот юноша вовремя пустил свою меткую стрелу, и Ватыркай еле унесла ноги». Добрый материнский взгляд подарила Байке владычица леса. «Потешим нашего гостя лесными диковинками», — — сказала Верява и взмахнула платком. Тотчас кувшинки, что тихо дремали на широких листьях, вытянули головки и превратились в прекрасных девушек. Они легко зашагали по озерной глади к берегу и хороводом закружились вокруг озера. А над ними роем вились светлячки-фонарики. Воздух дрожал от мелькающих огоньков, словно в темноту ночи ворвались живые звездочки. Верява хлопнула в ладоши, и в пляс пустились все. Щеголи-мухоморы, румяные землянички, стройные сосны и длиннокосые березки. Но вот небо начало бледнеть. Где-то за лесом махнула красным платочком зорюшка. Порозовели вершины деревьев. Верява подала знак. Озерные красавицы вновь обернулись обыкновенными желтыми кувшинками. Румяные землянички спрятались в густой траве. Скрылись в чаще леса мухоморы. Замерли стройные сосны и белые березки. Верява подошла к охотнику. «А теперь прими от меня, добрый молодец, подарок». Хозяйка леса вырвала тростник и ловко вырезала из него дудочку. «Когда будет очень трудно, заиграй на ней. Помогу тебе». «Спасибо, Верява. Буду беречь твой подарок и не потревожить тебя без крайней надобности», — ответил Байка. Сгрустнулась тятине. Не хотелось ей так быстро расставаться с Байкой. «Матушка, дозволь мне гостей до ближней рощи проводить», — попросила она Веряву. Взглянула царица леса в синие глаза дочери и отказать ей не смогла. «Ступай, только не задерживайся». Обрадовалась тятине. Накинула на плечи легкий платок из нежных лепестков шиповника и пошла рядом с Байкой по узкой лесной тропинке. «Ты уйдешь и никогда не вернешься сюда», — грустно сказала девушка. «Нет, тятине, мое сердце снова приведет меня сюда». «Когда ждать тебя?» — спросила девушка. «Завтра, на этом месте и в этот же час», — ответил Байка. Долго смотрела тятиня вслед скрывшемуся за деревьями Байке. Не слышала девушка, как подкралась к ней злая колдунья Ватеркай. Накинула Ватеркай на девушку частую сеть. По рукам, по ногам ее опутала. «Ну вот, голубушка, теперь не вырвешься!» Взвизгнула Ватеркай по-кошачьи, и тут же к ней на крылатом коне спустился ее сын Куинбре. Только старый еж да деревья видели, что случилось с тятиней. «Милый еж!» — крикнула тятиня. «Расскажи байке и моей матушке все, что видели твои глаза!» Куинбре бросил девушку на седло, сжал бока коня кривыми ногами. Поднялся конь птицей к облакам. Ударилась Ватеркай о землю, превратилась в черного ворона и полетела вслед за сыном. Страшное подземелье. Тятиня очнулась в мрачном подземелье. Сырые стены, мохнатые от плесени, дышали на девушку холодом. Огромные пауки спускались на своих толстых тенетах и волосатыми лапами шевелили пушистые волосы девушки. Возле дверей тятиня увидела безобразную старуху в грязных лохмотьях с длинными костлявыми руками. Дочь Верявы похолодела от взгляда ее круглых вороньих глаз. Это была колдунья Ватеркай. «Проснулась красавица!» «Ах, как я рада!» — зашепелявила старуха. «Теперь послушай меня. Я ведь добра тебе хочу. Покорись моему сыну. Ты умная и красивая, я знаю. Ты не хочешь сгнить в этом сыром и холодном подземелье. А если будешь противиться, ничто не спасет тебя». Взяла в руки старуха корявую клюку, стукнула по скользкой стене темницы, и перед тятиней открылась чудесная картина. В лучах жаркого солнца утопал прекрасный сад. На деревьях висели сочные плоды, пели птицы, благоухали невиданные цветы. Их огромные венчики обернулись к девушке, словно звали. «Сорви нас! Ты давно не видела цветов! Что же ты стоишь?» Под лучами солнца сверкал пруд, а по нему плыли белые лебеди. В хрустальной беседке стояли столы, полные яств. В глубине сада Цяцяня увидела дворец, еще более прекрасный, чем лесной шатер своей матушки. Старуха нагнулась к девушке и ласково зашептала. «Этот дворец будет твоим. Его построил для тебя Куинбре. Отведай холодной браги. Съешь пирожок». С этими словами старуха легонько подтолкнула Цяценю к столу, стоявшему в глубине сада. Пересохшие губы девушки одеревенели от жажды. Словно во сне перешагнула она через груды камней и направилась к столу. Но Цяценя знала, что стоит ей проглотить глоток холодного напитка из высокого кувшина или съесть кусочек сладкого пирога, как тут же она забудет обо всем, что было с ней раньше, что было ей дорого. В дальний путь. Взволнованный и радостный, Байка спешил на коне к Цяцине. Вот уже и веселая роща. Возле этой березки, вспоминает охотник, стояла дочка Верявы и махала на прощание рукой. Он ждал, что вот-вот мелькнет среди деревьев легкая ее фигура, ветерок взметнет прозрачный розовый шарф. Но не выходила из рощи Цяциня. «Где ты, Цяциня?» В ответ ему откликнулось только глухое лесное эхо. «Зачем ты прячешься от меня?» — с мольбой воскликнул молодой охотник. И снова никто не отозвался на его зов. Вдруг из кустов выкатился старый еж, и рассказал он юноше, что произошло с Цяциней. Взволнованный Байка выслушал печальный рассказ ежа и со стоном воскликнул. «Говоришь, Куинбря?» «Он злодей», — отозвался старый еж. Тогда вскочил охотник на своего резвого скакуна и погнал его в ту сторону, куда на своем крылатом коне умчался с красавицей Цяциней злой Куинмря. Ехал Байка день и ночь, еще день и ночь, и еще день и ночь. А к вечеру четвертого дня очутился он в густом неведомом лесу. Ни одна дорожка из этого леса не выходила, ни одна тропка в него не входила. Хотел молодец сквозь эту лесную чащобу на коне пройти. Да разве проскочить меж зубьев гребня человеку? Оставил Байка своего коня, забрался на самую высокую сосну, посмотрел, а вокруг все лес и лес, и нет ему ни конца, ни края. Не только на коне. Тут и пешему не пробраться, подумал Байка. Но где-то там, за этим огромным лесом, среди диких скал, было черное царство Ватеркай. Там Куинбря. Там Цяценя. Юноша слез с дерева, расседлал горячего коня, погладил верного друга по шелковой гриве. «Прощай. Возвращайся домой», сказал он коню и вступил в лесную чащу. Не успел Байка и двух шагов сделать, как деревья тотчас расступились, давая ему дорогу. Сколько времени шел юноша, он и сам не ведал. Лес кончился, и охотник оказался в долине, где звонко журчал ручей и ярко светило солнце. Байка остановился, ослепленный и обласканный его лучами, а потом повалился в траву и уснул богатырским сном. Спал он день, два, и неизвестно, сколько бы проспал еще, но на третьи сутки будто кто-то легкой рукой коснулся его лица, провел по волосам и в самое ухо прошептал. «Уж не забыл ли, Байка, зачем отправился ты в этот далекий путь?» Юноша открыл глаза, быстро вскочил на ноги и огляделся по сторонам. Вокруг никого не было, только яркое солнце сияло в голубом небе, да вдали чернели скалистые горы. Спустился юноша к звенящему ручью, умылся студеной водой и отправился к диким утесам. Сыпучий песок преграждал ему дорогу. Налетел ветер. Тучи песка поднимались в воздух, и все вокруг становилось черным. С трудом добрался Байка до Черных гор. Карабкаться по голым отвесным скалам было еще труднее, чем идти через пески. Руки скользили, ноги не находили опоры. Вдруг поднялся вихрь. Со скал посыпались камни, загрохотали обвалы. В шуме и вое вихря почудился Байке чей-то злобный хохот. Временами Байке казалось, что он не выдержит всего этого. Но эти злые силы стояли на его пути к Цяцине. Он должен был одолеть их. И юноша одолел крутые уступы. Впереди была светлая долина. Но между утесами и светлой долиной пролегла широкая бездонная пропасть. Из пропасти веяло сыростью, смрадом и плесенью. Байка задумался, как перейти эту пропасть. Как добраться до логова Куинбри, где томится Цяциня? «Скорее! Скорее!» — торопил тихий голос Байку. И юноша снова поднялся. Проверил остроту своего боевого топора и отправился вдоль ущелья. Не окажется ли где мостик через пропасть? Так блуждал он несколько часов. И тут увидел переход. Тонкая жердочка перекинута через пропасть. Выбора не было. Байка смело шагнул на зыбкий мосток. Не успел он сделать и трех шагов, как поднялся страшный ветер. Со скал посыпались камни. Страшные порывы ветра раскачивали жердочку. Байка, как на качелях, взлетал над бездной. Охотник с трудом держался на переходе. Но мысль, что где-то томится Цяциня, придавала ему силы и ловкость. Юноша медленно, с большим упорством продвигался вперед. Когда он достиг середины страшного пути, ветер налетел с такой силой, что ноги его сорвались с жердочки. Но Байка успел ухватиться за нее руками и повис над пропастью. Юноша подтянулся и с трудом поднялся на мосток. Ветер продолжал громко выть. В горах злобно грохотали обвалы. Ветер с еще большей силой швырял в глаза песок. Охотник медленно продвигался вперед, и когда почти достиг противоположной стороны, новый страшный порыв ветра сбросил его с перехода, и он полетел в пропасть. Охотник летел, раскинув руки, и вдруг рука зацепилась за корягу. Пальцы мертвой хваткой вцепились в нее. Правой руке на помощь пришла левая. Байка повис над пропастью. Нестерпимо болели глаза, засыпанные песком. Хотелось поднять руку и потереть их, но он не мог это сделать. Над пропастью стоял Куинбри и торжествовал свою победу. Он хохотал и бросал в бездну камни. «Это тебе камень на могилу. После твоей смерти мне спокойно будешь жить, а Цяциня будет моей женой». Байка плотнее прижался к спасительной коряге, чтобы камни не задели его. Нащупал ногой толстый корень и встал на него. Держаться стало легче. И вспомнил Байка о подарке Верявы. Держась одной рукой за корягу, другой достал из кармана свирель. Прикоснулся к ней пересохшими губами. Грустным голосом откликнулась свирель. Поет свирель все громче и громче. Куинбри слушает. Он давно перестал бросать камни. Куинбри решил, что не мог Байка в живых остаться. Для верности он еще набросал огромных камней в пропасть. Если не разбился, тот лавины камней погиб. Останки его змеи лютые растерзали. Это поет, стонет душа охотника. Мечется она в черной пропасти, натыкается на стены, не может дорогу найти. Вот и плачет. Думает Куинбре. Довольный, что так удачно разделался с байкой, Куинбре ушел в дворец. А свириль все поет и поет. Голос свирели. Звездная ночь опустилась над лесом. В гуще векового леса, там, где поблескивало лесное озеро, сидела Верява и слушала рассказ старого ежа о том, как колдунья Ватеркай похитила Цяценю и как байка помчался спасать ее. И тут Верява услышала грустное пение свирели. «Это свирель байки», — сказала Верява и порывисто вскочила со своего места. А свирель все тоскливее и громче зовет. Верява отломила зеленую веточку, ударила по стволу старого дуба. Он качнулся и рухнул, выворачивая из земли корни. А под корнями открылась черная берлога. Вылез из берлоги медведь. Большой, косматый. Подбежал он к Веряве, поклонился ей и спросил. «Что прикажешь, царица леса?» «Возьми эту зеленую веточку и мчись на помощь байке. Он попал в беду». «Все будет исполнено, царица леса, как велишь». Взял медведь в зубы зеленую веточку и кинулся на зов свирели. Бежит медведь, скачет, перепрыгивает через широкие реки, через глубокие овраги. Если на пути встает частый лес, он грудью своей широкой дорогу прокладывает. Если на пути встает гора каменная, он через ту гору конем крылатым перепрыгивает. И нет такой силы, которую не одолел бы косолапый. Опустился медведь к диким скалам, заглянул в пропасть и увидел байку. Помог медведь байке, перенес его через пропасть в черное царство коварной Ватеркай. «А теперь я оставлю тебя», — сказал медведь. «Коли понадоблюсь, хлестни этой веточкой любое дерево. Мигом явлюсь к тебе». Отдал он богатырю зеленую веточку и исчез. Не успел байка и шагу ступить, как перед ним снова очутились прекрасные девушки. Тонкие ткани облегали их стройные станы. Легкий ветерок ласкал их черные волосы. Они несли на плечах узкогорлые кувшины. Байка остановился, словно завороженный. Ему вдруг очень захотелось пить. А девушки, как будто угадав его желание, протянули к нему свои кувшины. Охотник жадно припал к одному. Он пил и чувствовал, как слабость разливается по телу, как все сильнее кружится голова и забытье окутывает разум. Руки богатыря ослабли, выпал из них боевой топор. А девушки обступили его тесным кольцом и закружились плавно вокруг него в каком-то неведомом танце. Позванивали серьги, переливались на солнце с низкий бус, развивались по ветру шелковые платки, руки извивались, словно змеи, глаза горели, смуглые плечи вздрагивали в такт танцу. Чародейки незаметно уводили байку к черным скалам. Байка забыл обо всем. Забыл и про Цяценю. Зеленая веточка. Цяценя томилась в неволе. Она не выпила тогда колдовского напитка, не отведала сладкого пирога. Девушка не забыла своего ненаглядного байку. Дочь Верявы ждала его, верила, что он придет и освободит ее. Но не приходит байка. Грустит Цяценя. Сидит цяцене на зеленой лужайке под развесистым дубом. Вышивает платок узорчатый. Старуха увела цяценю обратную беседку, бережно усадила на лавку, под ноги постелила коврик. «Заканчивай поскорее свое подвенечное платье. Вот я тебе золотых ниток принесла», — продолжала нашептывать старуха. Она торопливо сунула руку в карман, вынула нитки. Сколько просидела за работой, не заметила. Вдруг что-то зашумело. Цяценя оторвалась от рукоделия и увидела. На зеленую луговину выбежали красивые девушки, и с ними Байка. Он весело улыбался. Замерла цяцени. Иголка уколола ей палец. Девушка очнулась, вскочила, кинулась к Байке. Хотела взять его за руку. Но юноша оттолкнул цяценю. «Уходи, не мешай мне!» — крикнул он и убежал вслед за девушками. А коварная Ватеркай глаз не спускала с цяцени и радовалась. Ловко вышло. Богатыри околдовали и зеленую веточку захватили. Здесь она, у меня в кармане. Теперь цяценя в наших руках. Убьет Куинбря Байку. Колдунья подошла к цяцени и ласково проговорила. «Разве этот лапотник достоин дочери царицы леса? Забудь его. Не терзай свое сердце понапрасну». Цяценя молчала, стараясь не выдать своих чувств. Она низко склонилась над вышивкой, словно внимательно разглядывала узор. Ватеркай заметила, как побледнело лицо цяцени, и продолжала нашептывать. «Я передам тебе тайну своего колдовства и все богатства, когда ты согласишься стать женой моего сына. Посмотри-ка, что я тебе принесла». Она торопливо сунула руку в карман и вынула моток зеленых ниток. Старая колдунья не заметила, что вместе с мотком она вынула и зеленую веточку и обронила ее на землю. У цяцени глаза загорелись. Она узнала волшебную веточку царицы леса Верявы и поняла, что Ватеркай околдовала Байку. Ватеркай же, увидев, как вспыхнул огонек в глазах девушки, подумал, что она обрадовалась золотым ниткам. Цяцени взяла моток и сделала вид, что любуется нитками, а сама потихоньку наступила на зеленую веточку. «Вот подниму веточку, и мы спасены», — думала цяценя, стараясь не показать своего волнения. Воткнула цяценя неловко иголку и сломала ее. «Бабушка, иголка сломалась. Не могу дальше вышивать», — проговорила она с досадой. «Посиди здесь, я скоро приду. Принесу тебе новую иголку», — поспешно ответила колдунья и ушла. «Иди, бабушка, да поскорей!» — крикнула вслед ей цяценя. Она только этого и ждала. Схватила цяценя веточку и трижды ударила ею о ветвистый дуб. Дерево зашаталось, повалилось. Выскочил из-под его корней бурый медведь и спросил цяценю. «Чем помочь тебе?» «Медведь, медведушка, разыщи Байку, унеси нас отсюда к матушке моей Веряве», — взмолилась цяценя. Только сказала, а медведь уже воротился с Байкой. Чары сошли с богатыря. «Где я? Как сюда попал?» «Это ты, цяценя?» — удивленно спрашивал он. «Я твоя цяценя. Только не время разговаривать нам с тобой. Надо бежать из этого проклятого места», — торопила его цяценя. Сели Байка и цяценя на бурого медведя и помчались прочь из черного царства коварные Ватеркай. Не успели они перескочить через пропасть, как налетел на них Куинбря. Выхватил Байка из-за пояса топор. Испугался Куинбря, взлетел вверх на своем крылатом коне и скрылся. «Вези нас, добрый Мишка, в страну дремучих лесов, в страну густых трав и душистых цветов», — приказала цяценя. И помчался бурый медведь к родным местам. когда опустилась ночь. Светило яркое солнце, в золотых его лучах еще сильнее голубело небо. Байка и Тацаня, счастливые, возвращались домой. Не успели они въехать в лес, как навстречу им выбежала царица леса Верява. Она прижала к груди дочь и долго-долго не выпускала из своих объятий. Потом подошла к охотнику и поклонилась ему. Старые мудрые дубы, которые много чудес видели на своем долгом веку, не удивились тому, что царица леса кланялась простому охотнику. Поняла Верява, что Цацаня полюбила байку, и скоро придется ей прощаться с любимой дочкой. Увезет байка Цацаню в свое село. Такой уж закон у людей. И хоть очень жалко Веряве отдавать людям единственную дочь, но ничего не поделаешь. Благословила Верява молодых на долгую жизнь. И никто не знал, что колдунья Ватеркай и сын ее Куинбря кружили по лесу. Куинбря хотел снова выкрасть дочку Верявы. Его хищные глаза сразу приметили безмятежно спящего байку. Схватил Куинбря отравленную стрелу и пустил ее из черного лука в байку. Пронзила она сердце молодого охотника. Брызнула горячая кровь из груди байки, упала на Цацаню и разбудила ее. Побледнела девушка и закричала на весь лес. Проснулась старая сосна, зашумела ветвями. Увидела Верява мертвого байку, подняла кверху руки. «О, месяц! Почему ты не разбудил меня?» Проснулся весь лес. Зашумели деревья и кусты. Не удалось убежать колдунье Ватеркай и ее сыну. Окружил их лес непроходимой стеной. Свершила Верява суд над злодеями. «Слушай, Ватеркай, мой приговор. Отныне ты и сын твой Куинбря будете ползать на брюхе, прыгать на четырех лапах и жить в стоячей воде». И обернулись Ватеркай и Куинбря лягушками. Запрыгали, заквакали. Кинулись в страхе в лесное озеро и спрятались в воду. «С тех пор и пошло Ватеркаево племя», — сказал дедушка. «А как же Цацаня?» — спросил я. До сих пор не может забыть Цацаня своего жениха. И каждый раз, когда серебряный месяц встает над лесом, она приходит к озеру на могилу байки. Плачет девушка. Слезы текут по ее прекрасному лицу и серебряным ручейком бегут в озеро. От слез Цацани маленькое озеро стало большим. И каждую ночь, когда к берегу подходит Цацаня, Ватеркаево племя начинает кричать. И крик этот слышен даже в нашем селе. И старые люди, услышав его, говорят: «Знать, подошла к озеру дочь Верявы, ишь, как сполошилось проклятое племя». Озеро при свете луны кажется серебряным. Люди так и прозвали его «Серебряное озеро».